Анна Ахматова. Тот голос с тишиной великой споря. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. Тот голос с тишиной великой споря победу одержал над тишиной. Во мне еще как песня или горе последняя зима перед войной. Белее я сводов Смольного собора, таинственней, чем пышный летний сад, она была. Не знали мы, что скоро, в тоске предельной, поглядим назад. 1917. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.